Это тоже различная церковная литература, в основном рукописная, печатных книг только 6, несколько греческих фолиантов. Известно, что в этой описи есть сведения о вкладах 3 московских митрополитов — Геронтия, Даниила и Макария. Однако, кто из них и сколько оставил после себя, неясно, так как из описи следует, что от каждого из них в состав казны вошло лишь по 1 книге. И отмечаемая историками весьма неодинаковая библиофильская склонность митрополитов, по иронии судьбы, оказалась здесь обезличенной. Итак, в 1631 году патриаршая библиотека состояла из 175 книг. В дальнейшем она продолжала пополняться за счет запасов московских церквей и патриарших монастырей. Патриархи были крупными землевладельцами, в их собственность входили и монастыри. Например, в 1639 году из Кирилла Белозерской обители забрали 34 книги, приблизительно тогда же из Троицы Сергиевой 19. Рукописи и книги, оседавшие в патриаршей библиотеке, не лежали запертыми в сундуках, а выдавались для различных целей. К сожалению, какими-нибудь обстоятельными данными мы не располагаем. Лишь от послепетровского времени дошел до нас документ, разрешение синода пользоваться наряду с типографской синодальной библиотекой с 1721 года с упразднением патриаршества и образованием синода она была переименована, ректору, префекту, учителям и первенствующих школ студентам, славяно-греко-латинской академии. Для посетителей отводились 3 дня в неделю, вторник, четверг и суббота. Читать можно было не в помещении книгохранилища, а в столовой, где были поставлены специальные столы. В типографской библиотеке, то есть печатного двора, для чтения отводилась правильная палата. Литературу выносить запрещалось, но не возбранялось делать записи. Вскоре, правда, книги под расписку стали получать на дом ректор и префект. За порчу и прочий урон взыскивался штраф, однако обычного удела утраты книг патриаршей библиотеки избежать не удалось. Одним из ее назначений стало хранение исправных канонизированных текстов. И этим объясняются появившиеся еще в XVI веке и прочно установившиеся в XVII веке связи с печатным двором. Из патриаршей библиотеки не только брали для перепечатки правленные книги, но заимствовали и образцы шрифтов. Эти общекультурные и идеологические функции патриаршего книжного собрания особенно ярко обрисовались после 1652 года, при Никоне. Именно при нем составился тот фонд, который впоследствии завоевал мировую славу. Новый, 47-летний патриарх, 6-й по счету, происходил из крестьян. Ему удалось обучиться грамоте, выбиться в сельские священники. Позже он монах в северных монастырях, а затем архиепископ в Москве и митрополит в Новгороде. Умный и властолюбивый Никон сумел завоевать расположение царя Алексея Михайловича, который называл его «Сабинным личным другом» и выдвинул в патриархи. «Из русских людей 17 века, — говорит Ключевский, — я не знаю человека крупнее и своеобразнее Никона». Сделавшись патриархом, Никон поставил перед собой задачу укрепить церковь, которую расшатали бури века и в которой то и дело вспыхивали внутренние раздоры, поднять ее авторитет. Это совпадало с намерением царя, стремившегося с помощью церкви усилить абсолютистскую власть. Упорядочение церковных дел, кроме того, связывалось с объединением украинской и русской православных церквей, а также с внешнеполитическими планами московского правительства, так как оно претендовало на роль защитника православных меньших братьев, попавших под мусульманское владычество. А для обоснования права вмешательства ему было необходимо убедить общественное мнение в том, что русская церковь, незыблемая хранительница православного чина, нераздельна с угнетенными восточными церквами и прежде всего с греческой. Никон имел свои тайные цели. Как глава власти духовной, он мыслил стать выше царя, и поэтому тоже искал себе опору и союзников на Востоке. Между тем, исторически, в силу разных причин, в русском православии сложилась обрядность, несколько отличавшаяся от исконной греческой. двоеперстие при осенении крестом, например. И в сознании паствы эта обрядность освящалась и традицией, и идеей Третьего Рима, московского государства, как единственного преемника павших за грехи Римской и Византийской империй.